Макфероны. Поужинав, они тихо сидели в столовой. Со стола уже было убрано, посуда вымыта, сполоснута, поставлена сушиться. Реймонд сидел на своем краю стола, склонившись над газетой «Вестник Холта», которую он разложил перед собой и читал, слюнявя палец, когда переворачивал страницы, спустив очки в проволочной оправе почти на кончик носа. Читая, он крутил во рту туда-сюда плоскую зубочистку, даже не притрагиваясь к ней руками. Гарольд сидел напротив. Отвернувшись и расставив колени, он втирал норковый жир марки «Black Bear Mountain» в толстую кожу рабочего ботинка. Возле его стула, на узорчатом, но уже потрескавшемся линолеуме, лежал другой ботинок. К концу дня ветер за окном усилился. Они слышали, как он завывает по углам дома, качает голые кроны и стонет в ветвях. Он принес с собой сухой снег, и внезапными порывами его разносило по замерзшему двору при свете фонаря, висевшего на телефонном столбе. Снег кружился и вихрился в голубоватом свете. В доме было тихо. Дверь спальни была закрыта. Девушка ушла к себе после ужина, и они ничего с тех пор от нее не слышали. Они не знали, что и думать. Про себя они гадали, все ли 17-летние девушки исчезают, съев ужин. Когда оба ботинка были смазаны достаточно, Гарольд встал и выставил их на кухню, где они молчаливо поблескивали у стенки. Затем он вернулся, подошел к ее двери и встал, прислушиваясь, склонив голову и вытаращив глаза. Постучал в дверь. «Виктория!» — позвал он. «Да, у тебя все хорошо. Можете войти», — разрешила она. И он вошел в ее комнату. Та уже стала ее. Девушка сделала ее своей. Теперь спальня была женской, чище и аккуратнее, с мелкими безделушками, расставленными по местам. Впервые за полвека кто-то проявил к ней интерес. Старые картонные коробки были убраны под кровать, одежда в шкафу сдвинута подальше, в темноту. У стены стоял комод красного дерева. Его овальное зеркало потемнело и пошло тонкими трещинами по краям, но девушка протерла на нем пыль и отполировала. Ее вещи теперь лежали на столешнице. Ленты для волос, расческа и щетка, помада и подводка для глаз, заколки, можжевеловая шкатулочка для драгоценностей с закрытой на медный замочек крышкой. Сама девушка сидела в постели в зимней ночнушке с квадратным вырезом, со свитером, накинутым на плечи, с учебником и голубым блокнотом на коленках, а прикроватная лампа отбрасывала желтый свет на ее ясное лицо и сияющие черные волосы. «Я просто подумал», — сказал он, — «достаточно ли тут тепло?» «Да», — ответила она, — «нормально». «Говорят, ночью похолодает». «Правда?» «А старый дом не слишком-то теплый». «Все нормально», — повторила она. Присмотрелась к нему. Он остановился у порога, руки в карманах, обветренное красное лицо блестит в свете лампы. «Ладно», — сказал он, огляделся. «Если что понадобится, можешь нам сказать. Мы мало что в таком смыслим». «Спасибо», — ответила она. Он взглянул на нее еще раз, быстро, как испуганное животное, и закрыл дверь. В столовой Реймонд сидел за столом в заинтригованном ожидании, все еще с газетой в руках. «С ней все хорошо?» — спросил он. «Наверно. Ей не нужны еще одеяла». «Она не попросила». «Может, стоит все равно ей их дать? На всякий случай». «Не знаю. Ты дочитал газету?» «Ночью будет чертовски холодно». «Я ей сказал, она знает». «Почему бы тебе не дать мне первую страницу? Ты ведь ее уже прочитал». Реймонд передал ему газету, брат взял ее, встряхнул и начал читать. Вскоре Реймонд спросил, что она там делала, когда ты вошел. Ничего, читала. Занималась по учебнику. Она была в постели? Гарольд взглянул на него. Не представляю, где еще ей там быть. Реймонд уставился на брата. Гарольд снова погрузился в чтение. Снаружи дул и свистел ветер. Вскоре Реймонд снова заговорил. «Она почти не ела за ужином», — сказал он. «Мне так показалось». Гарольд не поднял головы. «Может, она просто не любит стейки». «О, она съела достаточно. Просто она малоежка». «Что-то я сомневаюсь. Она едва притронулась ко всему, что я ей положил. Мне пришлось почти все отдать псу». «А он съел?» «Кто?» «Пес. Все съел?» «А ты как думаешь?» «Конечно, слопал». «Что ж», — сказал Гарольд. Теперь он поднял взгляд, смотрел на брата поверх газеты. «Не всем нравится, когда говяжий стейк смачно посыпают перцем». «Кому не нравится?» «Может, Виктории?» Он вновь склонился над газетой, а Реймонд сидел за столом и смотрел на брата. Его лицо приняло растерянный и настороженный вид, будто его застигли за неожиданным, недостойным занятием. «Думаешь, ей не понравилась моя стряпня?» — спросил он. «Откуда мне знать?» — откликнулся Гарольд. Ветер ревел и выл, дом скрипел. Спустя час Реймонд встал из-за стола. «Я и не подумал», — произнес он. «Не подумал о чем?» «О том, как перчить ее стейк». Он принялся подниматься по лестнице. Гарольд проследил за ним взглядом. «Ты куда?» «Наверх». «Уже ложишься?» «Нет». Он поднялся. Гарольд слышал, как он ходит наверху по сосновому полу. Затем Реймонд вернулся, неся с собой два толстых шерстяных одеяла, пропахших пылью и заброшенностью, спустил их на первый этаж, открыл дверь, встал у порога, взвывавший вьюги, и вытряхнул их. После он прошел к ее двери, слегка постучал, не желая будить девушку, если та уже спит. Изнутри не доносилось ни звука. Он вошел и обнаружил, что она лежит, укутавшись в одеяло, а лиловый фонарь на заднем дворе слабо освещает ее постель. Он застыл на мгновение, глядя на нее, осматривая комнату со всеми новыми вещами и переменами, а затем укрыл девушку обоими одеялами. Когда он повернулся, чтобы уйти, Гарольд стоял в дверях и наблюдал за ним. Они вышли вместе, оставив дверь слегка приоткрытой. «Не хотел, чтобы она замерзла», — сказал Реймонд. «Не в первую же ночь». Позже она проснулась среди ночи в поту и отбросила одеяло в сторону.